Эпилог первой части. Броненосцы. В ту эпоху, когда броня разумной толщины еще могла остановить любой снаряд, а о высокоточных и ядерных боеприпасах никто и слыхом не слыхивал, самые крупные из морских орудий были настолько дороги, что для них строили огромные корабли, у которых буквально все, кроме домовых труб, шлюпок и ненужных в бою помещений, было заковано в броню. Десятки скорострельных орудий противоминного калибра делали попытку дневной торпедной атаки на такой корабль, если только он не был сильно поврежден, сущим самоубийством. Так что вражеские броненосцы могли остановить только другие такие же броненосцы. А еще на броненосцах обычно была дюжина орудий среднего по тогдашним меркам калибра. Конечно, 40-килограммовые снаряды 6-дюймовых орудий не могли сравниться по разрушительной мощи с 350-килограммовыми собратьями главного калибра. Но наведение орудий в основном велось путем наблюдения собственных недолетов и перелетов. Добиться в таких условиях попадания, используя только гигантские орудия, стреляющие раз в 2 минуты, было просто нереально. А попадания слабеньких снарядов противоминного калибра издалека не были видны. Исходя из этой логики, и сформировался классический тип броненосца той эпохи. На носу и корме по 2 орудийной башни, в каждой по 2 12-дюймовых орудия, посередине казематы и или 2-орудийные башни с 6-дюймовым средним калибром и натыканные тут и там, где только место найдется, от специальных казематов по бортам до крыльев мостика и даже площадок на мачтах боевых марсов, пушки всевозможных противоминных калибров и даже пулеметы. Тогда эти корабли были настолько дороги, что позволить себе иметь даже один такой могли далеко не все страны. В переводе на современные цены броненосец стоил 30 миллиардов рублей, или, если хотите, больше $1 миллиарда. И его надо было еще суметь построить. У Японии, кстати, ни таких денег, ни таких возможностей и не было. Война шла на заграничные займы и заграничным же оружием. Так что традиция вооружать до зубов маленьких, но гордых, чтобы испытать Россию войной, началась не в 2000-х годах, а как минимум на 100 лет раньше. В нашей истории попытки спасти эти корабли, оплаченные неустанным трудом, а зачастую полуголодным существованием десятков миллионов жителей империи и осажденного Порт-Артура, успеха не принесли. Несмотря на отвагу и умение одних командиров, для слишком многих других мнение начальства и внешняя благообразность оказались важнее того дела, которое им было поручено. А в результате разгромленный флот так и не сумел оправиться до самой Первой мировой, когда его неспособность поддержать приморский флаг фронта привела к провалам в обороне Балтийского побережья. Поражения на фронте спровоцировали февральскую революцию. А после запертый в базах флот породил тех самых революционных матросов, на штыках которых победила уже Октябрьская революция. И погибли многие из тех, кто еще тогда, в русско-японскую, не нашел в себе сил сделать пусть и неблагообразный и неодобряемый начальством, но правильный шаг. Но мужчина, и тем более офицер, должен уметь принимать решения сам, не думая о том, что скажет начальство, а иногда даже вопреки приказу. В этой истории гамбит разыгран, ловушка покинута, но полученный шанс надо еще суметь реализовать.